но, по-видимому, в глубине души я тогда уже знал, что пьеса все-таки будет поставлена. Они все слепы и сами роют себе могилу, и я не могу им помешать. «Водрейд», — продолжала тем временем Туанетта, — «не одинок в своем желании. Флот Мосье де Бомарше одержал такую блистательную победу, и весь Париж желает посмотреть его пьесу». Луи сердито засопел. «Вот то-то и оно», — сказал он. «Если б дело шло о спектакле в Версале, меня бы это мало беспокоило. Моих господ придворных и дам уже ничем не испортишь. Но парижане не должны смотреть эту неприличную пьесу. Я недаром сказал никогда», — Луи старался говорить внушительно. Туанетта надулась. «Вы, наверное, слышали, — проговорила она, — что у беременных бывают прихоти. Им может повредить, если их прихоти не исполняются. Доктор Лассон подтвердит вам это. Нехорошо, Луи, что вы хотите повредить дофину, только потому, что я вбила себе в голову доставить последнюю радость моему Водрейлю». Луи помолчал, потом проговорил сердито и бессильно. «А где же он хочет играть, ваш господин интендант? Снова в моем меню плезир? Или, может быть, в Трианоне?» Он посмотрел на нее с вызовом. «Нет-нет», — поспешила она заверить его. «Частным образом, в самом интимном кругу, я полагаю, что в Жанвилье». Луи сидел задумчиво, наморщив лоб. «Но послушайте, Туанетта», — сказал он, — «это же никуда не годится. Это покажется просто вызовом, если королева Франции будет присутствовать на представлении комедии после того, как я неоднократно говорил «никогда». «Если вы желаете, я не пойду», — сказала Туанетта. «Значит, Водрейль может ее поставить?» — спросила она без всякого перехода. «Ну, хорошо. Ну, ладно», — сказал Луи. И тут же поправился. «При условии, что будут вычеркнуты все неприличные места. И при условии, что ее сыграют один единственный раз и только в Жанвилье. И только для ближайших друзей маркиза Водрейля. И при условии, что вас, мадам, на спектакле не будет. И при условии, что я никогда больше не услышу об этом Фигаро». «Согласна», — сказала Туанетта, и, сияя, добавила сладким голосом. «Я знала, мой дорогой Луи, что вы исполните желание матери вашего сына». В день спектакля стояла сильная жара. В маленьком театре Жанвилье, где Дезире когда-то в присутствии Франклина и Туанетты играла роль сына Телля, было нестерпимо душно. Зал был битком набит. Зрители стояли во всех проходах. Обычно Пьер не возражал, когда аристократы приглашали его одного, без семьи. На этот раз он потребовал, чтобы Тереза и его друг Дюден были приглашены на премьеру. Они сидели в одной из маленьких лож, у всех на виду. Большое оживленное лицо Терезы с выразительным и смелым изгибом бровей, ее смуглые грудь и плечи, выступавшие из выреза скромного голубого платья и мерцавшие матовым блеском, привлекали всеобщее внимание. Тереза сидела в спокойном ожидании. В этом кругу все знали друг друга, но Терезу знали немногие. «Это мадам де Бомарше», — слышалось в зале, и некоторые вспоминали с удивлением, что Фигаро женат. Дезире в костюме пажа разглядывала сквозь щелку в занавеси собравшуюся публику. Она добилась своего вопреки Шарло, вопреки Луи, и ни за что в мире не позволит она снова вырвать у нее в последнюю минуту ее керубино, плод всех ее унижений и интриг. Она заметила в ложе Терезу. Позади нее, склонившись, стоял Пьер и смотрел вниз на Дезире. Было удивительно и немножко смешно, что ее Пьеро, такой циничный, при всем своем идеализме, в глубине души любил только Терезу. Он принадлежал Терезе, как большая верная собака. Она, Дезире, раскрыла его талант. Она помогла ему воплотить в образе Керубина необузданное желание. Но желание это было обращено не к ней, а к женщине в ложе. Раздался стук палки. Занавес раздвинулся. Превиль Фигаро стоял на сцене, мерил аршином пол и говорил 19 на 26. Пьер слушал и смотрел, сидя в ложе. Он был как во сне и в то же время видел все с невероятной отчетливостью. «Фигаро играют!» «Да, точно!» безумный день или женитьба Фигаро на сцене.